Ни для кого не герой. Дым от погребального костра вился в сумеречное небо. Аками смотрел на пламя, пляшущее над телом Рена, все, что осталось от его друга. Огонь потрескивал и шипел, наполняя воздух ароматом горящей плоти. Аками прислонился к березе на опушке, отвергая любое предложение помощи. Не то чтобы он был слишком горд. Более всего прочего, несчастье его жизни доказали ему, насколько бессмысленно позволять гордыне диктовать свои действия. Нет, он не был горд. Он просто хотел побыть один. Для него это было странное чувство. После того, как он потерял свою мать в детстве, а всего несколько лет спустя стал свидетелем смерти своего отца, одним из самых больших страхов Аками было остаться в одиночестве. В кошмарах, которые разрывали его сон, от которых у него сжимались зубы, он обычно оставался один на произвол судьбы, в холодной тьме или на палящем солнечном свете, прося у пустоты чашу воды или миску риса. Аками опирался на дерево, и по его телу катились волны боли. Хотя его демон и пытался исправить повреждения под лунным светом, он все еще был лишь тенью самого себя. И он оставил виновных в этом невредимыми. Хуже того, он бросил Марико одну. Поморщившись, он перевел взгляд на погребальный костер Рена. Под покровом ночи люди черного клана принесли их с поляны в бамбуковый лес, известный как призрачный гамбит. Аками не помнил, как он попал сюда. Помнил лишь то, что не расслабил свою хватку на Рене. Он не собирался оставлять своего друга в одиночестве, нигде, даже в смерти. У него все еще перехватывало дыхание от мысли, что Рен погиб, защищая его. Так же, как и Йорисига. Тот мальчик, который так сильно напоминал ему Йоси. Тот ребенок, которого Аками оставил. Уэсама. Это было последнее слово, которое Рен произнес в этой жизни. Дым от костра поднимался в сторону Аками. От него его глаза горели, а в горле запершило. Он закашлялся, и на его ресницах собралась влага. Сначала он хотел бороться с ней. Аками не плакал, даже когда был уверен, что рядом нет свидетелей. Он никогда не позволял этой слабости одолеть его. Рен не заслуживал умереть в столь юном возрасте. Так бесполезно. Возможно, это что-то означало, что он погиб в бою. Погиб с честью, защищая друга. Честь. Аками смотрел на огонь, пока его глаза снова не загорелись. Честь была достойна ненависти. Она заставляла людей поступать глупо, словно они были героями, словно они были непобедимыми. Аками ненавидел героев больше всего на свете. Еще ребенком он пришел к выводу, что героев больше заботит то, как мир воспринимает их, чем те, кого они оставили позади. Цунеоки встал с другой стороны березы. Он подарил своему другу немного пространства, хотя Аками знал, как это было не похоже на него. За исключением того времени, когда он принимал форму ночного зверя, Цунеоки не был известен тем, что тихо выжидал в тени. Доказательством этого было то, что ему удалось сделать всего за 10 дней. Ряды черного клана увеличились в 9 раз по сравнению с тем, что было раньше. «Хочешь, чтобы я послал за целительницей, чтобы осмотреть твои раны?» — мягко спросил Цунеоки. «Не сейчас». Цунеоки подождал еще немного. «Потерю Рена, друга и брата, нелегко забыть». Его голос стал хриплым. «Не уверен, что когда-нибудь захочу ее забыть». Гнев вызвал еще один спазм боли, пронзивший грудь Аками. «Тебе следовало оставить меня там!» Угрюмый смех Цунеоки наполнил воздух. «Тебе бы это понравилось! Тогда ты мог бы умереть трагической смертью, на которую всегда надеялся. Как герой!» «Ни для кого я не герой!» Его кулаки сжались по бокам. Но Аками боролся с желанием наброситься на своего друга. «Ты пытаешься меня разозлить?» «Работает?» «Нет», — чуть ли не прорычал он в ответ. «Лжец!» Морщась от дыма, Аками отвел взгляд. «Зачем ты это делаешь?» «Ты должен чувствовать ответственность за то, что произошло». «Как скажешь». Он равнодушно пожал плечами. Очередная вспышка боли чуть не заставила его закричать. Аками хмыкнул, пытаясь скрыть это. «Конечно, ты чувствуешь свою ответственность», — повторил Цунеоки. «Я не собираюсь потакать тебе. Прекрати. Веди себя так в следующей жизни». Цунеоки посмотрел прямо на него. «Ты не единственный, кто потерял все Такэдоранмару. Некоторые из нас просто решили хоть что-то с этим сделать». Белый дым ярости затуманил разум Аками. «Что заставляет тебя думать, что я...» «Мне больше нечего сказать тебе по этому поводу». Цунеоки сделал паузу. «Я пошлю за целительницей, и ты последуешь ее советам». Он направился прочь, но остановился всего в нескольких шагах от того места, где стоял. «Счастлив снова видеть тебя, Аками. Я рад, что ты в безопасности. Когда, наконец, справишься с гневом, дай знать часовому. Я хочу тебе кое-что показать». «Катись в ад!» Цунеоки усмехнулся. Его взгляд был острым. «Займи мне местечко рядом с собой».